Уголовная ответственность и состав преступления. Уголовная ответственность и ее основания. Уголовная ответственность является одним из фундаментальных понятий в уголовном праве. Однако, несмотря на это, Уголовный кодекс не содержит его определения. В теории по данному вопросу ведется оживленная дискуссия. Например, группа ученых сводит уголовную ответственность к обязанности виновного лица подвергнуться наказанию или иным мерам уголовно-правового воздействия. Другие считают такую обязанность недостаточной и понимают уголовную ответственность как реальное претерпевание лицом отрицательных последствий совершенного преступления. Согласно еще одной позиции, уголовная ответственность – это предусмотренные Уголовным кодексом негативные последствия, налагаемые судом на виновное лицо. Не менее распространена и точка зрения, в соответствии с которой под уголовной ответственностью понимается основанное на требовании уголовного закона, производимая судом от имени государства отрицательная оценка общественно опасного деяния и порицание лица, его совершившего. Безусловно, приведенные мнения имеют право на существование. Однако нам представляется, что они все-таки не содержат полной характеристики уголовной ответственности. Поэтому мы разделяем позицию тех исследователей, которые рассматривают уголовную ответственность как сложное структурное образование, состоящее из ряда элементов, составных частей. Первым из таких элементов следует считать основанную на законе обязанность лица дать отчет перед государством в лице его соответствующих органов за совершенное преступление. Второй элемент заключается в отрицательной оценке деяния и порицании лица, его совершившего. Уголовная ответственность включает также назначаемые виновному лицу наказания и иные меры уголовно-правового характера, третий элемент, и судимость как правовое последствие осуждения за совершение преступления, четвертый элемент. Таким образом, уголовная ответственность заключается в обязанности лица отвечать на основании норм Уголовного кодекса за совершенное деяние, в отрицательной оценке государством данного деяния и в порицании лица, его совершившего, а также назначение ему мер уголовно-правового характера и судимости. Уголовная ответственность существует и реализуется в рамках уголовно-правовых отношений. Под уголовно-правовыми отношениями понимают урегулированные нормами уголовного закона общественные отношения между государством и лицом, совершившим общественно опасное деяние. Юридическим фактом, в связи с которым возникают уголовно-правовые отношения, являются виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Объектами правоотношений следует признать уголовную ответственность и меры уголовно-правового характера. Субъектами уголовно-правовых отношений являются государство и лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние. В таком случае суд, вынося приговор, назначая меры уголовно-правового характера, выступает от имени государства. Достижение установленного законом возраста второго субъекта, физического лица, и его вменяемость, согласно статье 19 Уголовного кодекса, являются общими условиями уголовной ответственности. Права и обязанности названных субъектов образуют содержание уголовно-правовых отношений. Сущность уголовной ответственности выражается именно в обязанности лица отвечать на основании Уголовного кодекса за свое деяние. Время возникновения уголовно-правовых отношений, как и уголовной ответственности, объективно совпадает со временем совершения уголовно наказуемого деяния. В литературе момент возникновения уголовно-правовых отношений связывают и с другими обстоятельствами: возбуждением уголовного дела, привлечением в качестве обвиняемого, вынесением или вступлением в законную силу обвинительного приговора. С этого же времени, со дня совершения преступления, исчисляются сроки давности привлечения к уголовной ответственности, статья 78 Уголовного кодекса. Соответственно, прекращаются, заканчиваются уголовно-правовые отношения и уголовная ответственность с аннулированием правовых последствий совершения уголовно наказуемого деяния, реальным исполнением мер уголовно-правового характера. Если иметь в виду принудительные меры воспитательного воздействия, то момент прекращения их применения зависит от характера самих мер. Предупреждение, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего, передача под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо специализированного государственного органа, статья 91 Уголовного кодекса. Что касается принудительных мер медицинского характера, то прекращение их применения производится судом по представлению органа, исполняющего наказание, на основании заключения комиссии врачей-психиатров. Часть 4, статья 104 Уголовного кодекса. Если было назначено и реально отбыто, исполнено наказание, то только с погашением или снятием судимости следует связывать момент прекращения уголовно-правовых отношений и уголовной ответственности. Неразрывную связь судимости и уголовной ответственности подтверждает, в частности, тот факт, что именно Уголовный кодекс, статьи 86, 95 и другие, регламентирует вопросы судимости. Некоторые ученые судимость из содержания уголовной ответственности исключают. Судимость имеет место не только в отношении лиц, которым назначено наказание, но также и в отношении лиц, условно осужденных, статья 73 Уголовного кодекса, условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, статья 79 Уголовного кодекса, и лиц, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, статья 80 Уголовного кодекса. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым. В уголовно-правовой литературе проблему основания уголовной ответственности традиционно рассматривают в двух аспектах – философском и юридическом. В свою очередь, в философской литературе выделяют ответственность позитивную или активную и негативную или ретроспективную. Если первое – это ответственность за будущее, за воспитание детей, выполнение долга и так далее, то вторая – ответственность за прошлое, за определенное поведение, совершенный поступок и так далее. Очевидно, уголовную ответственность следует считать негативной, ретроспективной. Философский, социальный аспект вопроса об основании уголовной ответственности заключается в выяснении вопроса о том, почему, когда физическое лицо может нести уголовную ответственность за совершенное им деяние. Свобода воли, возможность выбора своего поведения, способность отвечать за них, Вот что является основанием правовой уголовной ответственности. И наоборот, отсутствие возможности выбора, линии собственного поведения, несвобода воли исключают ответственность. Так лицо, причинившее вред охраняемым законом интересам в результате физического принуждения, при котором оно не могло руководить своим деянием, к уголовной ответственности не привлекается. Уголовный кодекс, статья 40, причинение вреда при таких обстоятельствах, то есть при отсутствии свободы и воли, преступлением не считает. Юридический аспект анализируемой проблемы предполагает выяснение вопроса о том, за что, за какое поведение лицо может привлекаться к уголовной ответственности, что считать ее основанием. Основанием уголовной ответственности, согласно статье 8 Уголовного кодекса, является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Фактическим основанием уголовной ответственности является наличие общественно опасного деяния, поведение человека, а юридическим основанием – наличие признаков состава преступления в данном общественно опасном деянии. Видами уголовной ответственности, формами ее реализации являются: первое – осуждение без назначения наказания. Второе – осуждение с назначением наказания или иных мер уголовно-правового характера. Содержание первого вида уголовной ответственности таким образом составляет только осуждение лица на основании оценки содеянного им как преступления, а второго – и осуждение, и меры уголовно-правового характера. Об осуждении без назначения наказания говорится, например, в статье 80 Уголовного кодекса. Она предусматривает условия освобождения судом от наказания лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести. Кроме того, согласно части 1 статьи 92 Уголовного кодекса, к несовершеннолетнему, осужденному за совершение преступления небольшой или средней тяжести, суд может вместо наказания применить принудительные меры воспитательного воздействия. Назначению наказания совершеннолетним лицам посвящена глава 10, а особенностям его назначения несовершеннолетним – статья 89 Уголовного кодекса. При этом уголовная ответственность может сопровождаться не только назначением наказания, но и, например, условным осуждением лица, которому назначены исправительные работы, ограничения по военной службе, ограничения свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до 8 лет, статья 73 Уголовного кодекса, либо отсрочкой отбывания наказания, назначенного беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, статья 82 Уголовного кодекса. Кроме наказания, уголовно-правовой характер имеют также принудительные меры воспитательного воздействия и принудительные меры медицинского характера. В соответствии с частью 2 статьи 87 Уголовного кодекса к несовершеннолетним, совершившим преступление, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия, либо им может быть назначено наказание. А при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. Однако в содержании уголовной ответственности эти меры входят не всегда. Например, в случае применения принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетнему, освобожденному от уголовной ответственности за преступление небольшой или средней тяжести, часть 1 статьи 90 Уголовного кодекса. В содержание уголовной ответственности не входят также принудительные меры медицинского характера, назначенные лицу, совершившему деяние, предусмотренное Уголовным кодексом в состоянии невменяемости, или лицу, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания. Часть 1 статьи 97 Уголовного кодекса. И наоборот, принудительные меры медицинского характера, назначенные наряду с наказанием, часть 2 статьи 99 Уголовного кодекса, необходимо относить к формам реализации уголовной ответственности. Частью уголовной ответственности могут стать также меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые к подозреваемому, обвиняемому. Так, согласно части 3 статьи 72 Уголовного кодекса, время содержания под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки таких видов наказания, как лишение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части и арест из расчета «один день за один день», ограничение свободы «один день за два дня», исправительных работ и ограничения по воинской службе «один день за три дня», обязательных работ «один день содержания под стражей за 8 часов обязательных работ». Также, учитывая сроки содержания под стражей, суд может смягчить назначенный штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо полностью освободить лицо от их отбывания. Вместе с тем, в отдельных случаях уголовная ответственность может быть нереализована. Например, в связи с наступлением после совершения преступления смерти виновного, делающей невозможным назначение или исполнение наказания. Не будет реализована уголовная ответственность также в случае освобождения от нее лица, совершившего общественно опасное деяние. Отказ государства от привлечения лица к уголовной ответственности осуществляется по двум основаниям – общим и специальным. Первые предусмотрены в статьях 75, 76, 78 и 84 Уголовного кодекса. Это освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, истечением сроков давности и актом амнистии. Специальным основанием освобождения от ответственности посвящены примечания к ряду статей особенной части Уголовного кодекса 122, 126, 127.1, 204, 205, 205.1, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 282.1, 282.2, 291, 307, 337, 338. В одних случаях такой отказ является обязательным, например, в отношении лица, добровольно прекратившего участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшего оружие. Примечание к статье 208 Уголовного кодекса, а в других – факультативным, например, в отношении военнослужащего, впервые совершившего дезертирство без отягчающих обстоятельств. Примечание к статье 338 Уголовного кодекса. Освобождение от уголовной ответственности за совершение одного преступления не исключает возможности привлечения его к такой же ответственности но за другое преступление. Например, лицо, освобожденное от ответственности за похищение человека, статья 126 Уголовного кодекса, может быть привлечено к уголовной ответственности, например, за причинение средней тяжести вреда здоровью, статья 112 Уголовного кодекса. Кроме того, освобождение лица от уголовной ответственности не исключает возможности привлечения его к иным видам юридической ответственности – гражданской, административной и так далее. Состав преступления. В науке под составом преступления понимают совокупность объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление. Конкретное преступление и его состав относятся друг к другу как явление объективной действительности и юридическое понятие о нем. Преступление – это конкретное общественно опасное деяние определенного лица, совершенное в определенное время и в определенном месте. Состав преступления – данное в конкретной норме Уголовного кодекса правовое понятие о преступлении определенного вида. Общее понятие преступления, содержащееся в Уголовном кодексе, статья 14, указывает на признаки, обязательные для всех общественно опасных деяний, преступлений. А общее понятие состава преступления представляет собой научное обобщение признаков, единых для всех составов, предусмотренных Уголовным кодексом. Понятие преступления раскрывает социально-политическое содержание преступления как общественно опасного деяния, предусмотренного законом, посягающего на охраняемые законом общественные отношения. Общее понятие состава преступления, являясь производимым от понятия преступления, представляет научное обобщение признаков отдельных составов преступлений, то есть содержит признаки, общие для всех составов, предусмотренные законом при описании конкретных составов преступления. Конкретный состав преступления – совокупность признаков, указанных в конкретной норме Уголовного кодекса, необходимых и достаточных для привлечения виновного к ответственности за определенное преступление. Значение состава заключается в том, что он выступает юридическим основанием уголовной ответственности, необходимым условием квалификации преступления, основанием для назначения судом наказания или иных мер уголовно-правового характера, гарантией соблюдения законности. Состав преступления имеет важное значение также для отграничения преступлений и правонарушений, разграничения различных преступлений, дифференциации размера и вида наказания и так далее. Например, существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства, является обязательным признаком состава злоупотребления должностными полномочиями, статья 285 Уголовного кодекса. При отсутствии данного признака злоупотребление полномочиями будет квалифицироваться не как преступление, а как иное правонарушение. По такому признаку состава преступления как способ проводится грань, например, между кражей и грабежом, статьи 158 и 161 Уголовного кодекса. От состава преступления зависят также размеры и виды наказания. Так, убийство, предусмотренное частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. А убийство, предусмотренное частью 2 этой же статьи, не только лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, но и альтернативно, пожизненным лишением свободы. Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, является необходимым и достаточным основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. С его помощью производится квалификация преступления, то есть установление и юридическое закрепление точного соответствия совершенного лицом деяния всем признакам предусмотренного законом состава преступления. Квалификация преступления, даваемая органами предварительного расследования или судом, официальная, легальная квалификация, находит свое закрепление в соответствующих процессуальных документах. Именно приговор суда содержит окончательную квалификацию преступления. При этом он не может быть признан законным и обоснованным, если обстоятельства, влияющие на квалификацию содеянного, не были в должной мере исследованы и оценены. Выводы суда относительно квалификации преступления по той или иной статье Уголовного закона, его части либо пункту должны быть мотивированы. В частности, признавая подсудимого виновным в совершении преступления по признакам, относящимся к оценочным категориям, тяжкие или особо тяжкие последствия, крупный или значительный ущерб, существенный вред, ответственное должностное положение подсудимого и другое, суд не должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, а обязан привести в описательной части приговора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии в содеянном преступлении указанного признака. Данное требование не выполнил, например, один из районных судов Волгограда, мотивируя квалификацию действий З, причинившего материальный ущерб Т, по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса, суд указал, что осужденный причинил потерпевший значительный ущерб. Однако, почему суд пришел к такому выводу и в чем заключается значительный ущерб, в приговоре не было указано. Элементами состава преступления признаются необходимые части конструкции состава преступления, соответствующие различным сторонам общественно опасного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом, объект преступления, объективная сторона преступления, субъективная сторона преступления, субъект преступления. Объект преступления – это те охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает виновное лицо. Признаком объекта является предмет преступления, то есть вещь материального мира, воздействуя на которую лицо причиняет вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Объективная сторона – это внешнее проявление общественно опасного поведения лица, причиняющего вред или создающего угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом отношениям. Признаками объективной стороны являются общественно опасное деяние, действие или бездействие, общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и последствием, а также время, место, обстановка, способ, орудие и средства совершения преступления. Субъективная сторона – это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением уголовно наказуемого деяния. Признаками данного элемента состава преступления являются вина, мотив и цель. Формами вины являются умысел и неосторожность. Субъект преступления – это физическое лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние и способное нести за него ответственность. Российское уголовное законодательство, в отличие от законодательства ряда других стран, исключает возможность признания субъектом преступления юридических лиц, предприятия, организации, производственные кооперативы и так далее. Субъект преступления должен быть вменяемым и достигшим указанного в законе возраста. В отдельных случаях Уголовный кодекс наделяет его иными, дополнительными, специальными признаками. Признаки состава преступления – это обобщенные юридически значимые свойства, черты, особенности, качества преступлений определенного вида. Признаки состава преступления делятся на объективные и субъективные, обязательные и факультативные. Признаки, относящиеся к объекту и объективной стороне, называют объективными, а признаки, относящиеся к субъекту и субъективной стороне, субъективными. Обязательными, основными признаками состава преступления следует считать признаки, которые присутствуют во всех без исключения составах. Общественные отношения, интересы, благо, общественно опасное деяние, действие или бездействие, вина, умысел или неосторожность, возраст, с которого наступает уголовная ответственность, 16 лет, а в отдельных случаях 14 лет, вменяемость. Все остальные признаки состава преступления называют дополнительными, факультативными признаками. Предмет преступления – общественно опасные последствия, причинно-следственная связь между деянием и его последствием, время, обстановка, место, способ, орудие и средство совершения преступления, мотив и цель, а также специальные признаки субъекта преступления, специальный субъект. Троякое значение дополнительных факультативных признаков заключается в следующем. Во-первых, они в случаях, предусмотренных законом, могут стать обязательным признаком основного состава преступления. Во-вторых, они, согласно закону, могут быть обязательным признаком квалифицированного, особо квалифицированного или привилегированного состава преступления. В-третьих, факультативный признак, не включенный в состав преступления и не влияющий на квалификацию преступления, подлежит учету при назначении наказания в качестве отягчающего или смягчающего обстоятельства. Один и тот же признак состава преступления не может быть одновременно и обязательным, и факультативным. Как следует из части 3 статьи 61 и части 2 статьи 63 Уголовного кодекса, обстоятельства, предусмотренные соответствующей статьей особенной части Уголовного кодекса в качестве признака преступления, само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. Например, совершение преступления с особой жестокостью нельзя признавать обстоятельством, отягчающим наказание лицу, осужденному за убийство, совершенное с особой жестокостью. Пункт Д, части 2, статьи 105 Уголовного кодекса. В санкции части 2 статьи 105 Уголовного кодекса данное обстоятельство учтено в полной мере. Наказание в ней уже повышено. Если, например, убийство без отягчающих обстоятельств, часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса может быть наказана лишением свободы на срок от 6 до 15 лет, то убийство, предусмотренное частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы. В науке уголовного права составы преступления делятся на основной, квалифицированный и привилегированный по степени общественной опасности, простой и сложный по структуре, то есть по способу описания признаков, формальный и материальный составы, состав опасности, по законодательной конструкции, то есть особенностям описания в законе объективной стороны. Первое. Основной состав содержит признаки, не повышающие и не понижающие степень общественной опасности преступления. Квалифицированный, особо квалифицированный состав включает признаки, повышающие степень общественной опасности содеянного. Привилегированный состав содержит признаки, понижающие степень общественной опасности преступления. Надо сказать, что не всегда в нормах Уголовного кодекса последовательно предусмотрены признаки всех составов преступлений. Есть нормы только с основным составом преступления, например, в статье 357 Уголовного кодекса, имеющей лишь одну часть. С другой стороны, некоторые нормы Уголовного кодекса содержат не только основной и квалифицированный составы, но и особо квалифицированный состав. Так, в статье 159 Уголовного кодекса предусмотрены признаки основного, часть первая, квалифицированного, часть вторая, и особо квалифицированных, часть третья и четвертая составов мошенничества. Второе. В простых составах признаки преступления указаны одномерно. Соответственно, в сложных составах речь идет о нескольких объектах, нескольких деяниях, двух формах вины и так далее. Разновидностью сложного состава является альтернативный состав преступления, характеризующийся несколькими деяниями или последствиями, наличие которых – альтернативно любого достаточно при наличии других обязательных признаков для наступления уголовной ответственности. Третье. В формальном составе при характеристике в законе объективной стороны преступления указывается только общественно опасное деяние, а в материальном не только деяние, но и его общественно опасные последствия. Разновидностью формального состава преступления, а по мнению ряда ученых, самостоятельным видом можно считать усеченный состав. Момент окончания преступления с усеченным составом перенесен на стадию покушения или приготовления. Самостоятельным видом состава преступления можно считать состав опасности. Преступление с таким составом окончено с момента совершения общественно опасного деяния, создающего опасность наступления указанного в законе последствия. Значение деления составов на материальный и формальный важно для правильного определения момента окончания преступления. Преступление с материальным составом окончено с момента наступления общественно опасного последствия, предусмотренного в законе. Преступление с формальным составом окончено с момента совершения общественно опасного деяния безотносительно к его последствию. Объект преступления. Объектом преступления признаются охраняемые уголовным законом общественные отношения, интересы, блага, которым причиняется вред или создается непосредственная угроза причинения вреда. Значение объекта в том, что он является обязательным признаком, элементом состава преступления, как основание уголовной ответственности. Состав преступления, влияя на качество преступления, определяет характер, вид, род преступления. Наконец, он лежит в основе структуры особенной части Уголовного кодекса. По вертикали выделяют общий объект, родовой объект, видовой объект, непосредственный объект преступления. Общий объект – вся совокупность охраняемых уголовным законом общественных отношений, Понятие общего объекта вытекает из содержания части 1 статьи 2 Уголовного кодекса. Родовой объект – группа взаимосвязанных между собой общественных отношений, охраняемых от преступлений, базирующих однородную группу. Он является основанием деления особенной части Уголовного кодекса на разделы. Видовой объект – совокупность общественных отношений внутри родового объекта, охраняемых от преступлений конкретного вида. Он находится в основе деления разделов особенной части Уголовного кодекса на главы. Непосредственный объект – общественное отношение, охраняемое определенной уголовно-правовой нормой от конкретного преступления. По горизонтали на уровне непосредственного объекта выделяют следующие его виды: основной, дополнительный, факультативный. Основной непосредственный объект – общественное отношение, нарушение которого образует сущность данного преступления и с целью охраны которого существует уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за его совершение. Дополнительный непосредственный объект – общественное отношение, посягательство на которое не составляет социальной сущности данного преступления, но которому всегда причиняется вред. Факультативный непосредственный объект – общественное отношение, которому может быть причинен вред конкретным преступлением. Признаком объекта является предмет преступления, то есть предмет внешнего мира, воздействуя на который виновный причиняет вред объекту уголовно-правовой охраны. Предмет является дополнительным признаком объекта преступления. Орудие и средства совершения преступления тоже являются предметами внешнего мира. Однако с их помощью совершается преступление, осуществляется непосредственное воздействие на предмет преступления. Орудия и средства – признаки объективной стороны преступления. В отличие от предмета преступления, потерпевший – понятие процессуальное. Это физическое или юридическое лицо, которому преступлением причинен вред. Объективная сторона преступления. Объективная сторона преступления – это совокупность установленных законом признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного посягательства. В конкретных статьях особенной части Уголовного кодекса главным образом указываются признаки объективной стороны. Она служит фундаментом всей конструкции составов преступлений. По ней проводится грань между преступлениями, а также между преступным и неприступным поведением. Признаки объективной стороны учитываются при назначении наказания. Содержание объективной стороны образуют: первое – общественно опасное деяние. Второе – общественно опасное последствие. Третье – причинная связь между деянием и последствием. Четвертое – способ, средство, орудие, обстановка, место и время совершения преступления. Обязательным является только общественно опасное деяние, действие или бездействие. Однако общественно опасное последствие и причинная связь между деянием и последствием также являются обязательными признаками, если преступление имеет материальный состав. Остальные признаки являются дополнительными и имеют троякое значение. Первое. Деяние – это общественно опасное, противоправное, осознанное, волевое, конкретное и сложное по характеру активное или пассивное поведение, причинившее вред или создавшее угрозу причинения вреда, охраняемым уголовным законом, общественным отношением. Поведение лица не может быть признано общественно опасным, если воля лица поражена такими факторами, как непреодолимая сила, психическое или физическое принуждение. Непреодолимая сила – это непреодолимое в данных условиях событие, вызванное силами природы, общественными факторами или воздействием человека, при котором лицо лишается возможности вести себя в соответствии со своей волей. Непреодолимая сила исключает уголовную ответственность. Физическое или психическое принуждение, физическое воздействие, насилие или психическое воздействие, угроза, шантаж на человека с целью заставить его совершить определенное общественно опасное действие или воздержаться от его совершения. Физическое и психическое принуждение исключает уголовную ответственность лишь при определенных обстоятельствах. Статья 40 Уголовного кодекса. Деяние имеет две формы – действие и бездействие. Первое означает активное поведение лица, второе – пассивное поведение. Ответственность за бездействие наступает, если на лице лежала правовая обязанность действовать определенным образом, однако оно не выполняет эту обязанность при наличии реальной возможности ее выполнения, вследствие чего объекту уголовно-правовой охраны причиняется вред или создается угроза причинения такого вреда. Источниками правовой обязанности могут быть закон или иной нормативный правовой акт, профессиональные обязанности или служебное положение, судебный акт, предшествующее поведение лица, создавшее опасность наступления общественно опасных последствий. При чистом бездействии лицо не выполняет возложенные на него обязанности, а при смешанном бездействии лицо, осуществляя возложенные на него правовые обязанности, выполняет их в неполном объеме или ненадлежащим образом. Второе. Общественно опасные последствия – это негативные изменения общественных отношений, охраняемых уголовным законом в результате совершения общественно опасного деяния. Последствия подразделяют на основные и дополнительные, простые и сложные, материальные и нематериальные. Материальные последствия бывают в виде имущественного вреда и физического вреда. Нематериальные последствия имеют личностный и неличностный характер. Общественно опасные последствия являются обязательным признаком преступлений с материальным составом. В преступлениях с формальным составом их установление важно для назначения справедливого наказания. Третье. Причинная связь. Объективно существующая связь между деянием и его последствием. Она является обязательным признаком в преступлениях с материальным составом. Признаки – критерии причинной связи. Деяние всегда предшествует наступлению общественно опасного последствия. Деяние – является одним из необходимых условий наступления общественно опасного последствия. Общественно опасное последствие явилось неизбежным, закономерным, а не случайным результатом общественно опасного деяния. Четвертое. Способ совершения преступления – форма проявления общественно опасного деяния вовне, приемы, методы его совершения. Обстоятельства времени, совокупность признаков, характеризующих продолжительность, длительность совершения преступления, обстоятельства места, совокупность признаков, характеризующих определенную территорию, на которой начато и или окончено преступление, орудие совершения преступления, предмет, используемый для непосредственного воздействия на объект, предмет преступления, средство совершения преступления, предмет, облегчающий совершение преступления. Дополнительные признаки объективной стороны имеют троякое значение. Они могут быть в случаях, предусмотренных законом, обязательным признаком основного или квалифицированного состава преступления, либо играть роль отягчающего или смягчающего наказание обстоятельства. Субъективная сторона преступления. Субъективная сторона – психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления. Содержание субъективной стороны раскрывается с помощью таких юридических признаков, как первое – вина, второе – мотив, третье – цель. Вина является обязательным признаком, а мотив и цель – дополнительными признаками субъективной стороны преступления. В отдельных случаях уголовно-правовое значение имеют также эмоции, сопровождающие подготовку преступления, например, состояние аффекта. Однако они в большей степени характеризуют субъекта преступления, его психическое состояние, а не субъективную сторону преступления. Субъективная сторона является частью состава преступления как основание уголовной ответственности. Она позволяет разграничивать сходные по объективным признакам преступления. Субъективная сторона учитывается при назначении наказания. Первое. Вина. Психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию, а также его последствиям, если речь идет о преступлении с материальным составом, предусмотренному уголовным законом. Вина является одним из принципов, закрепленных в Уголовном кодексе, статья 5. Данный принцип означает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. Социальную сущность вины составляет антисоциальное при умысле или недостаточно выраженная социальная установка лица при неосторожности относительно важнейших ценностей общества. Содержание вины образуют интеллектуальный и волевой элементы. Предусмотренные законом сочетание этих элементов образуют две формы вины – умысел и неосторожность. Виновным в преступлении признается только лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. Видами умысла Уголовный кодекс, статья 25, называет прямой умысел, косвенный умысел. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своего деяния, предвидела возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий, желала их наступления. В преступлениях с формальным составом лицо осознавало общественную опасность своего деяния, желало его совершить. осознание общественной опасности деяния и предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий являются интеллектуальными элементами прямого умысла, а желание – его волевым элементом. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия, либо относилось к ним безразлично. В преступлениях с формальным составом косвенный умысел исключается. Осознание общественной опасности своего деяния, первый интеллектуальный элемент, при косвенном умысле имеет то же содержание, что и при прямом умысле. Однако характер предвидения наступления общественно опасных последствий второго интеллектуального элемента при косвенном умысле имеет свое отличие. Лицо предвидит только возможность наступления общественно опасных последствий. Сознательное допущение общественно опасных последствий или безразличное к ним отношение – волевой элемент косвенного умысла. Именно в волевом элементе заключается основное различие между прямым и косвенным умыслом. В науке существуют и другие классификации умысла. Так, по моменту возникновения выделяют заранее обдуманный умысел и внезапно возникший умысел. Последний также делится на виды – простой и аффектированный умысел. В зависимости от степени определенности представлений субъекта о фактических и социальных свойствах деяния выделяют конкретизированный, определенный умысел и неконкретизированный, неопределенный умысел. В свою очередь, конкретизированный умысел делят на простой и альтернативный. Преступления, совершенные с альтернативным и неконкретизированным умыслом, следует квалифицировать в зависимости от фактически наступивших общественно опасных последствий. Виды умысла имеют важное значение для классификации преступлений, их квалификации, а также индивидуализации наказания. Уголовный кодекс говорит о двух видах неосторожности, статья 26. Легкомыслие, небрежности. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Легкомыслие в преступлениях с формальным составом исключается. Интеллектуальный элемент легкомыслия – предвидение возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, бездействия. Однако в отличие от косвенного умысла, когда виновный предвидит реально, при легкомыслии возможность предвидится как абстрактная. Волевой элемент легкомыслия – самонадеянный расчет на предотвращение общественно опасных последствий. Именно в этом элементе заключается главное отличие легкомыслия от косвенного умысла, при котором лицо одобрительно относится к наступлению общественно опасных последствий. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидела возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Небрежность в преступлениях с формальным составом может иметь место. Интеллектуальный элемент небрежности непредвидение возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния при наличии обязанности и возможности такого предвидения. Долженствование означает объективный критерий, а возможность предвидения – субъективный критерий небрежности. Для привлечения лица к ответственности необходимо наличие обоих критериев. Волевой элемент небрежности – отсутствие волевых усилий для предотвращения наступления таких последствий. Преступление признается совершенным только по неосторожности, если неосторожность специально названа в норме особенной части Уголовного кодекса. Если лицо, совершившее деяние, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своего деяния, либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть, деяние признается совершенным невиновно. Оно также признается совершенным невиновно, если лицо, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния, но не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. Иногда в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые не охватывались умыслом лица, но которые по закону влекут более строгое наказание. Поскольку отношение к этим последствиям характеризуется неосторожной формой вины, легкомыслием или небрежностью, речь в таких случаях идет о преступлениях с двумя формами вины. В целом такие преступления признаются совершенными умышленно. Статья 27 Уголовного кодекса. Второе. Мотив, обусловленные определенными потребностями и интересами внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении. Третье. Цель преступления, мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо, совершившее преступление. Мотив и цель имеют троякое значение, то есть могут быть обязательным признаком основного или квалифицированного состава преступления, либо могут учитываться при назначении наказания в качестве обстоятельства, отягчающего или смягчающего наказание. Под ошибкой или субъективной ошибкой понимают заблуждение лица относительно фактических обстоятельств или юридической характеристики совершаемого деяния. В зависимости от характера заблуждения лица выделяют юридическую и фактическую ошибки. Юридическая ошибка – неправильная оценка лицом юридической сущности или юридических последствий совершаемого деяния. Такая ошибка обычно не влияет на квалификацию преступления, поскольку оценка деяния дается законодателем, а не лицом его совершившим. Виды юридической ошибки. Неверная оценка лицом совершаемого им деяния как преступного, тогда как в соответствии с законом оно признается преступлением. Неверная оценка лицом совершаемого деяния как преступного, тогда как закон его не относит к преступлениям. Мнимое преступление. Неверная оценка юридических последствий совершаемого преступления, его квалификации и наказании. Фактическая ошибка – неверное представление о фактических обстоятельствах, объективных признаках состава преступления, определяющих степень, и характер преступления. Виды фактической ошибки. Ошибка в объекте, ошибка в предмете посягательства, ошибка в личности потерпевшего, ошибка в характере совершаемого деяния, ошибка относительно общественно опасных последствий, ошибка в развитии причинной связи, ошибка в обстоятельствах, отягчающих или смягчающих наказание. При ошибке в объекте лицо полагает, что посягает на один объект, хотя в действительности ущерб причиняется другому объекту. Содеянное в таком случае квалифицируется как покушение на намеченный лицом объект по направленности его умысла. Ошибки в предмете преступления и в личности потерпевшего на квалификацию преступления не влияют, если они не влекут ошибку также в объекте преступления. Ошибка в характере совершаемого деяния заключается в том, что лицо ошибочно считает свое действие, бездействие правомерным, лишенным общественной опасности. Такая ошибка исключает умысел, но не исключает неосторожность, тогда, когда лицо должно было и могло осознавать общественную опасность своего деяния и предвидеть его общественно опасные последствия. Ошибка относительно общественно опасных последствий чаще всего заключается в заблуждении лица в размере причиненного вреда. Если оно ошибочно считает, что причиненный вред будет меньшим, чем тот, который в действительности наступил, то ответственность исключается за умышленное его причинение, но сохраняется за неосторожность. Если же лицо считает, что причиненный вред должен быть большим, чем тот, который фактически наступил, то оно будет отвечать по направленности умысла за покушение на преступление с более тяжким последствием. Ошибка в развитии причинной связи заключается в заблуждении лица относительно причинно-следственной зависимости между совершенным им деянием и наступившим общественно опасным последствием. Однако уголовно-правовое значение имеет только такая ошибка, которая приводит к наступлению иного общественно опасного последствия, являющегося основанием для иной квалификации содеянного. Ошибка в обстоятельствах, отягчающих или смягчающих наказание, заключается в ошибочном представлении лица об отсутствии таких обстоятельств, когда они имеются, либо об их наличии, когда в действительности они отсутствуют. Содеянное в таких случаях квалифицируется по направленности умысла виновного. Субъект преступления. Субъект преступления – это совершившее преступление вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного уголовным законом. Он обладает следующими обязательными признаками. Первое – физическое лицо. Второе – вменяемость. Третье – достижение установленного уголовным законом возраста. Иногда для наступления уголовной ответственности закон требует, чтобы лицо, совершившее преступление, обладало не только обязательными, но и дополнительными признаками. Такой субъект преступления называется специальным. В отличие от субъекта преступления, как одного из элементов состава преступления, имеющего значение для квалификации преступления, понятие «личность преступника» имеет уголовно-правовое значение для назначения наказания. Понятие личности преступника включает биологическую и социально-психологическую характеристику лица, совершившего преступление. Установленный законом возраст уголовной ответственности подтверждает объективную характеристику способности лица осознавать значение своих действий, своего бездействия и руководить ими. Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, то есть с 0 часов следующих суток. При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста подсудимого днем его рождения считается последний день того года, который назван экспертами, а при определении возраста минимальным и максимальным числом лет суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста, часть 1 статьи 20 Уголовного кодекса. Лишь за отдельные преступления ответственность наступает с 14 лет. Их исчерпывающий перечень установлен в Уголовном кодексе, часть 2 статьи 20. К ним относятся преступления против личности, убийство, умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, против собственности, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих обстоятельствах, против общественной безопасности и общественного порядка, террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств или наркотических средств и психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. За ряд преступлений лицо фактически может быть привлечено к ответственности с более позднего возраста, с 18 лет. Если лицо достигло 16-14 лет, но во время совершения общественно опасного деяния вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния, либо руководить им, оно не подлежит уголовной ответственности. Часть 3 статьи 20 Уголовного кодекса. В данном случае имеет место возрастная невменяемость. Вменяемость означает, что лицо в момент совершения общественно опасного деяния было способно осознавать фактическую сторону и общественную опасность своего деяния и руководить им. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если во время совершения общественно опасного деяния оно находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактически характер и общественную опасность своего деяния, либо руководить им вследствие хронического или временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Часть 1 статьи 21 Уголовного кодекса. Невменяемость образуют два критерия – медицинский, биологический и психологический, юридический. Медицинский критерий указывает на различные формы болезненного состояния психики и содержит четыре признака. Первый – хроническое психическое расстройство. Второй – временное психическое расстройство. Третий – слабоумие. Четвертый – иное болезненное состояние психики. Однако для установления невменяемости необходимо также наличие психологического критерия, состоящего из двух элементов. Первый – интеллектуального, невозможность осознания фактического характера и общественной опасности своего деяния. И второй – волевого, невозможность руководить своим деянием. Для признания лица, совершившего общественно опасное деяние, невменяемым, достаточно наличия, кроме болезненного состояния психики, медицинского критерия, любого из элементов психического критерия, волевого или интеллектуального. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены не являющиеся наказанием принудительные меры медицинского характера. Вменяемость бывает не только полной, но и ограниченной, уменьшенной. В последнем случае лицо, в силу психического расстройства, не исключающего вменяемости, во время совершения преступления не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния или руководить им. Такое состояние учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. Уголовный кодекс не освобождает от ответственности лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств, других одурманивающих средств. В указанных случаях лицо признается вменяемым, кроме патологического опьянения. Специальный субъект преступления – лицо, обладающее кроме трех обязательных признаков другими дополнительными признаками, специально указанными в уголовном законе. Эти признаки можно классифицировать по гражданству, полу, семейно-родственным отношениям, должностному положению и профессиональным обязанностям, отношению к военной службе и так далее. В составах преступлений со специальным субъектом указанные признаки являются обязательными.